Глава 19. Мик Бойл лежит на постели одетый. Вокруг него компьютеры и бумаги. Он весело болтает по телефону, хотя уже ночь. В комнате сидят серьезные и напряженно ожидающие исхода разговора его молодые сценаристы. «Отлично, Ник. Я рад, что второй вариант тебе понравился». «Да, мы еще поработаем над финалом. Мы тоже не вполне довольны». «Я говорил с Брендой. Все в порядке». «Да, конечно, ждет не дождется. Когда еще в ее-то годы предложит такую роль?» «Да я знаю, она капризная, но со мной ведет себя спокойно. Она всегда говорила, что я лучше всех в мире умею обращаться с актрисами, что только я могу найти к ней подход. Если ты не против, в следующем месяце начнем подыскивать натуру для съемок». «Прекрасно, хорошо, пока». Довольные исходом разговора, сценаристы улыбаются и похлопывают друг друга по плечу. Мик кладет трубку и поднимает глаза. Только сейчас мы замечаем, что в кресле сидит бесстрастный Фред Баллинджер. «Что с тобой?» — спрашивает Мик. «У тебя похоронный вид». «Твой сын бросил мою дочь». «Нифига себе!» — комментирует новость один из сценаристов. «Что ты несешь?» Они уже улетали. И вот когда они шли по туннелю на посадку, он остановился и сказал ей, что любит другую. «Когда идешь по туннелю, кажется, что света в конце нет». «Глубокое наблюдение». «Ты просто волшебник по части метафор», — иронично замечает Фред. Сценаристы тихо хихикают. «И он улетел с другой?» «Вроде бы ему хватило так-то не делать этого, по крайней мере, пока что». «А Лена?» «Лена у меня в номере. Рыдает, не может остановиться. Никогда не видел, чтобы человек так плакал. Я думал, так долго плакать невозможно. Я читал в каком-то журнале, будто бы слезные железы могут выделять слезы в таком количестве, что хватит на 3 дня беспрерывного плача». «Я тоже об этом знаю. Видел документальный фильм по BBC», — поддакивает застенчивый сценарист. Умирая, он говорит ей: «Любимая, давай в последний раз посмотрим документальный фильм по BBC», — вмешивается его коллега-умник. Фред нервничает. «Ребята, кончайте». «Не знаю, правда это про слезные железы или нет. Это же был научно-популярный журнал, а они любят все преувеличивать, лишь бы продать побольше экземпляров. По-моему, мы уклонились от темы». «Ты прав. Что за идиот этот Джулиан? Копия своей мамаши, помнишь?» «Я ее обожал. А она обожала механиков и электриков». «Она всех обожала, Мик». Сценаристка улыбается. «Экуменизм — дело благородное». «Экуменизм?» Мик делает вид, что сердится. «Мой лучший друг говорит, что моя бывшая жена спала со всеми подряд, а сам он многие годы об этом молчал. Вы хоть понимаете, насколько это серьезно? А ты не говорил мне о Джильде Блэк. Ладно, я понял, ты решил мне отомстить. У тебя получилось. Но теперь перейдем к делу. Позвоню-ка я этому идиоту Джулиану». Мик снова хватает телефон, набирает номер. «Что ты делаешь? Думаешь, уговорить его помириться с Леной? Это бесполезно». «Нет, я просто хочу понять». Вероятно, на другом конце провода сын ответил «Алло», потому что Мик сурово начинает. «Это твой отец. Только теперь у меня есть основания сомневаться в том, что ты мой сын». Сценарист-умник подает знак застенчивому коллеге. «Запиши. Вставим эту фразу в фильм».